«Прошу, научи меня. Часть первая». День за днем одно и то же. Проснулась, сходила в душ, позавтракала и за рабочий стол. Я художница, рисую уже 3 года. И рисую вполне неплохо. По крайней мере, так говорит редактор. Вот только недавно появилась одна проблема. «Ты не справляешься с секс-сценами». «А?» Услышав такое, впала в ступор. «Уже 3 месяца мы рисуем новую мангу с главным жанром эротика. Именно такой заказ сделала компания. Мне раньше приходилось рисовать сцены 18+, но здесь их слишком много. Зато проект короткий. Оставалось всего несколько глав, и тут на тебе». «Мию, тебе нужно как-нибудь набраться опыта». «Чего?» Лицо залилось красками. «А, нет, прости, прозвучало так себе. В общем, твои сексуальные сцены описывают как такие себе. Есть даже комментарии, которые указывают на отсутствие твоего опыта в подобном. Я не стану лезть в твою личную жизнь, но ты хоть другие проекты почитай, что ли. На следующей неделе нам нужно сдать эту главу». «Я поняла вас». «Вот и славно. Постарайся, Мию. Если и эта глава выйдет слабенькой, нам сократят вознаграждение за этот проект. И тогда уже всем будет плохо». «Да». Глава первая. «И что мне делать? У меня и впрямь нет опыта в сексе. Да, мне 24, да и спала с парнем всего пару раз в прошлых неудачных отношениях, но, блин, как мне хорошо рисовать то, что я толком не понимаю». Вернувшись домой из офиса, сразу села за стол. Планшет заработал. Нужная страница открылась. Но вот фантазия от этого не прибавилась. По итогу просидела над первой же сценой несколько часов, проработав только персонажей и прелюдию. Несколько порно-роликов не дали никакого прогресса. Я все вижу, все понимаю, но словно не могу передать нечто такое же. Даже мангу читала, как посоветовали, но все без толку. Рисование манги – это не просто моя работа. Это то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Она приносит деньги и желание жить. Сколько себя помню, рисовала. Даже помню, как впервые отнесла работу тому самому редактору, который сейчас со мной и работает. Оценили ее слабо, но начальник увидел потенциал, поэтому и взял к себе. Не хочется его расстраивать. Ради своего будущего я готова пойти на все. Взяла телефон и набрала номер. Тут же послышались гудки и мужской голос. «Мию, привет». «Привет, Хару. У меня есть к тебе одно важное дело». «Дело? А до завтра не подождет? 6 час все-таки». «Нет, это срочно. Да и тебе понравится». Щечки покраснели. «Что я творю? На что готова пойти? Хару — мой друг детства. Мы провели очень много времени вместе, но никогда не встречались, да и вряд ли думали друг о друге в таком ключе. Хару видел меня во всех состояниях. Буквально. Мы и выпивали вместе, и спали в одной кровати. Помнится, я даже голая один раз была. Но тогда мы напились. Как раз только старшую школу закончили». «Хорошо, сейчас только такси закажу». «Да, и возьми сменную одежду». «Чего?» «Ты слышал, останешься с ночевкой, это не обсуждается». «Хорошо, хорошо, паникерша, тебе что-нибудь взять?» «Вина, бутылки 2-3». «Ого, и впрямь важное дело». Повесив трубку, уставилась в пол, тяжело сглотнув. «Я и правда пойду на такое, но если Хару будет против, или сама не решусь, нет, я справлюсь». Глава вторая. Хару приехал довольно быстро. Он всегда помогал мне и старался не задерживаться. Помнится, даже ночью один раз соскочил с работы, потому что я написала, что мне нехорошо. Несколько смен тогда пропустил. Хару работает редактором текстов. Мы даже сферы похожие выбрали, творческие. Ему нравится, как и мне. Я за него рада, однако... Открыв дверь квартиры, встретилась с парнем взглядом. Хару показал пакет с бутылками, махнув мне рукой. «Ну, здравствуй, красотка, вино заказывала?» «Ты лучший, заходи». Закрыв за ним дверь, протолкнула в главную комнату и усадила на кровать. «В чем, собственно, дело, Мию? Ты так внезапно позвала меня, еще и сказала, что с ночевкой останусь. Я, конечно, не против, выходные сейчас, но...» «Давай немного выпьем, и я расскажу тебе, какая у меня проблема». «О, не зря я взял 4 бутылки». «Какой молодец!» Весь следующий час мы просто болтали о ерунде. Хару рассказывал о своих проектах. Он как раз закончил редакцию какой-то манги и несколько статей и получил за это приличную зарплату. Как ни странно, получает он больше, да и чаще. Деньги всегда имеются. Я тоже неплохо зарабатываю, но платят за каждую выполненную главу, а их сдача может затянуться на несколько недель. Поэтому приходится экономить. Когда вторая бутылка опустела, Хару потянулся за третий, но я его остановила, схватив за руку. Он сидел на кровати. Я же устроилась на полу напротив. Не так жарко и комфортно. «Мию». «Я... В общем, давай я расскажу, в чем состоит моя проблема». «О, а я уж думал, не решишься». «Это щепетильная тема». «Говори уже». «Сегодня я была у редактора. У меня проблемы с некоторыми главами. Хару, я ведь тебе рассказывала, какой проект взяла». «Да, эротика там какая-то. Но я хентай не читаю и...» «Это не хентай. Это романтика с эротикой». «Прости, ты же не любишь это слово. Продолжай». «В общем, редактор поставил мне условие. Предпоследнюю главу, ну и, конечно, последнюю тоже, нужно сделать лучше прежних. Проблема в... секс-сценах». Закончил парень, все же откупорив третью бутылку. «А, так ты сразу понял?» «Мию, ты для меня словно открытая книга. Столько лет знакомы. Так чем ты хочешь, чтобы я помог? Опытом поделился? Ну, знаешь же, что у меня и самого всего одна девушка была. Да и та с приветом. А если чисто мужское мнение?» «Нет», — перебила его, опустив взгляд к полу. «А? Тогда что?» Решившись, взяла бутылку и сделала несколько больших глотков, а затем приблизилась к парню. Бутылка вернулась на стол, а я толкнула Хару на кровать и забралась сверху, тяжело взглотнув. «Хару, я хочу, чтобы ты потренировал меня». «Чего?» «Займись со мной сексом». «Мию, ты серьезно? Ты пьяна и...» «Нет, манга. Ты же знаешь, что для меня это не просто работа, как и для тебя твое дело». «Да, но идти ради этого на такие меры...» «А может, я и сама хочу вспомнить эти чувства». «Ты уверена? Если мы начнем, я уже не остановлюсь». «Да, давай повторим сцену, которая мне нужна». Глава 3. Ознакомившись со сценарием из тетради, Хару подошел ко мне и повалил на кровать. В нынешней главе все довольно-таки банально. Страстный секс между коллегами, которые выпили вместе. «Надо же, мы даже начали правильно». Нависнув сверху, Хару начал медленно расстегивать пуговицы моей блузы. Одну за одной. Не скажу, что у меня шикарные пышные формы, но размерчик все же неплохой. После офиса я даже не переодевалась. Сразу приступила к работе и своей мысли. «Хару, я не была в душе». «Я тоже не успел. Не отвлекай Мию. Я пытаюсь сосредоточиться». «Прости». Когда пуговицы закончились, парень уселся на мне сверху и, взглотнув, раскрыл блузу, уперевшись взглядом в черный лифчик. Он не стал медлить и тут же спустил с плеч лямки, а после, заставив меня приподняться, щелкнул крепежом. Хару довольно легко избавился от лишней ткани, зависнув на мгновение. Я чувствовала его взгляд на моей груди. Даже и не знаю, как сама так быстро возбудилась. Соски затвердели, а внизу стало влажно. «Мию, я начинаю». «Да». «По сюжету мне нужно начать трогать тебя и медленно опускаться вниз». «Да». Так он и поступил. Ухватившись за груди, приблизился и начал лизать один из сосков, моментами покусывая его. Не в силах сдерживаться, издала первый стон. Он сорвался с дрожащих губ, разойдясь по комнате. Мы с Хару одновременно раскрыли глаза, смутившись. Обстановка накалялась. Довольно быстро начал чувствоваться его дружок, упирающийся мне в ногу. «Хару, я тебя возбуждаю?» «Да, дура, не спрашивай таких вещей». «Я по тексту, дурак». «А, прости». «Да, ты меня возбуждаешь, я уже не в силах сдерживаться». Вновь опустившись, он начал страстно целовать мое тело. Шея, ключица, грудь, живот, бедра. Остановившись именно на ногах, Хару задрал юбку, насильно раздвинул их, вновь сглотнув. Я уже сильно возбудилась, тело требовало большего. Чувствую, как намокли трусы. «Хару!» «Да, прости!» Он улегся на кровать, заставил согнуть ноги в коленях, а затем мужской язык, немного шершавый и такой горячий, коснулся моего сокровенного места. Я тут же издала очередной стон, не специально зажав друга детства между ног. Колени свелись сами собой. Вздрогнув, Хару не растерялся и продолжил лизать. С каждой секундой мне становилось все жарче, все лучше. Его язык проникал внутрь. Хлюпающие звуки расходились по комнате вместе с моими неподдельными стонами. Не зная, куда себя деть, ухватилась за ткань одеяла, сжав пальцы и даже слегка царапав ладонь собственными ногтями. Но этого нам было мало. Глава 4. Избавившись от остатков одежды, мы вернулись к прошлой позе. Раздвинув ноги шире, Хару приставил головку члена к влажному месту. «Я знакома с этими ощущениями, но страшно, как будто впервой. Парень и сам сомневается. Я вижу это, вижу, как он хочет продолжить. Прошу, вставь его». «Да». Член медленно протиснулся внутрь. Раскрыв глаза и стиснув зубы, простонала в голос. Ноги мгновенно задрожали, а внутри стало гораздо уже, отчего член ощущался совсем иначе. Я чувствовала каждый сантиметр внутри себя. Чувствовала, как меня насильно расширяют, проникая все глубже. Огромный, по ощущениям, член мог бы порвать меня изнутри. Головка прорывалась все дальше, пока не уперлась в стенку. Член к тому моменту уже полностью был во мне. Замерев на секунду, Хару переглянулся со мной, тяжело дыша. «Продолжаем?» «Да». Комната наполнилась странным ароматом. Я и не заметила, как быстро кончила. А Хару ощутил давление на своего дружка. Влагалище сжалось, отчего он немного замедлился, но снова начал набирать обороты. Сжав в своих руках мои бедра, Хару входил все быстрее. Член прорывался все глубже, долбя меня изнутри. Головка билась о стенки матки. Ощущения становились все лучше. Не в силах сдерживаться, начала извиваться под резкими движениями. Мои стоны становились все громче, звучали все чаще. Я уже не пыталась сдерживать их, наслаждаясь процессом. «Как же, ах, хорошо! Ах, Хару, я скоро снова кончу!» «Я тоже, Мию, давай вместе, в тебе так здорово!» «Да, прошу, выпусти все в меня, ах!» «Хорошо!» Вновь ускорившись, Хару вошел на всю длину. Всем телом ощутила его жаркий ствол в себе. В голову ударила волна наслаждения. Казалось, сейчас искры посыплются, но это было лишь началом. В ту же секунду влагалище сжалось от переизбытка ощущений, а член начал пульсировать сильнее. Сперма выстрелила, начав заполнять меня изнутри. Раскрыв рот, выгнулась, приподнявшись и тут же опустившись обратно на матрас. Жар заполнял тело. Казалось, сейчас расплавлюсь. Хару и сам пытался прийти в себя. В один момент мы переглянулись, засмущавшись. «Ну как?» «Я поражена. Хару, ты бесподобен». «Очень при...» «У меня получится прекрасная глава», — выдала на эмоциях. «Я все запомнила». «Да, рад, что смог помочь». «Ой, прости, я не хотела тебя обидеть. Хару, ты... Я никогда не смотрела на тебя так, но сегодня ты не просто спас меня». Говорить все еще тяжело из-за сильной одышки. Сердечко так колотится, что вот-вот выпрыгнет из груди. «Все в порядке. Я рад, что ты так предана своей работе». «Хару, можно, ну, тебя поцеловать?» Ответив мне лишь улыбкой, он приблизился. Мы слились в страстном поцелуе, забыв обо всем. Глава 5. «Это прекрасно. Мию, ты поразительна. Всего несколько дней прошло, а ты такую главу сделала. Фанаты будут в восхищении». Редактор начал разрываться сразу, как только показала ему окончательный результат предпоследней главы. «Сейчас вот стою и краснею. Нет, не из-за того, что меня нахваливают. К подобному я спокойно отношусь. Просто в голове творится нечто. Та наша ночь, первая наша ночь, никак не отступает. Голова отказывается соображать. Повезло, что главу смогла дорисовать, и то постоянно думала о нем. Рада, что вы оценили. Тогда... Надеюсь, последняя у тебя получится такой же прекрасной. А? Да, конечно. Там же все просто и... К слову, насчет этого. Последнюю главу решили немного переделать. Постельная сцена там будет необычной, с использованием пояса от халата в качестве веревки. Ну, еще парочка деталей. Справишься? Я думаю, что да. У меня как раз дома есть такой пояс.